Глава 25. Миротворец. «Алекс, что будем делать?» — спросила киса. «А тут уже ничего не сделаешь», — мрачно ответил я. «Если Хинос так решительно оборвал все связи, позволявшие с ним связаться и объяснить, кто на самом деле виновен в смерти его отца, то либо он просто идет на поводу у эмоций, что для правителя крайне неприемлемо, либо сам все это прекрасно знает, просто использует отличный повод для начала войны. Возможно, ситуация в Сильхшусе сложилась несколько иная, чем в Харашаре. Или элидийцы поработали там куда результативнее, поэтому вампиры уже давно мечтали напасть на своих хвостатых соседей. Да как-то все случая удобного не было». «Но Хинос еще очень молод, так что первый вариант наиболее вероятен», — заметила Лакрия. Я подумал, что для прожженной интриганки она чересчур оптимистично настроена, и ехидно поинтересовался. «Ну и что прикажешь мне делать? Отправиться в Сильхшус? Поставить принца в угол и приказать ему подумать над своим поведением?» «Но ведь можно же попытаться убедить Хиноса в том, что покушение на его отца было организовано вовсе не Харашаром. У Шрида найдутся отличные доказательства, и живые агенты элидийцев способны подтвердить это». «И что тогда? Принц ведь поклялся, поэтому после того, как извинится перед Шеридом за недоразумение, тут же развернет все свои силы и ударит по Эледии, а это приведет к еще большей катастрофе». «Почему?» – удивилась киса. «Да потому, что в этом случае империя не останется в стороне, и в итоге все плавно трансформируется в битву людей и нелюдей. А так как у империи есть хорошие маги, сильные церковники, которые поддержат наступление на заблудших, обширные людские ресурсы, которые можно гробить, не считаясь потерями, то результат несложно предсказать. Могу даже с уверенностью сказать, что империи такая заварушка пойдет только на пользу, ведь...» Я осекся и уставился в пространство невидящим взглядом. Все кусочки мозаики внезапно собрались у меня перед глазами в довольно простую и понятную картину. И как же я раньше не обратил на это внимания, ведь все было весьма логичным. Все факты лежали на поверхности, но я даже не потрудился отойти подальше, чтобы просто охватить их одним взглядом. Да, это чистая правда. От любой заварушки в этой части мира может выиграть только империя. Удастся элидийцам стравить демонов и вампиров? После войны, которая наверняка не закончится ничем хорошим, подстрекатели сразу попытаются захватить обескровленные королевства. А империя охотно поддержит это начинание. Дождется, пока Эледия рассредоточит свои силы, которые наверняка ощутимо подсократят выжившие демоны и вампиры, а потом нападет на королевство, долгие века препятствующие ее расширению. Узнает Харашар или Сильхшус планы Эледии, тоже замечательно. Тогда они нападут на страну, совсем не готовую к войне, используя этот отличный повод. А ведь Эледия, благодаря Франца, заключила соглашение о ненападении с империей, в котором, я абсолютно уверен, был пунктик о военной помощи. Та с большой охотой поможет своей соседке, чтобы потом аналогично захапать ее земли. Ведь это стандартная схема имперцев. И нечто похожее они совсем недавно пытались провернуть в Мардинане. Поэтому не нужно долго гадать, кто же виноват в подготовке всей этой взрывоопасной ситуации. Ответ очевиден, и тому есть масса доказательств. Почему лишь в последний год элидийцы резко увеличили интенсивность своих действий на чужой территории? Ведь раньше вражда подогревалась ими ни шатка, ни валка. А все потому, что у них появилось новое начальство из империи, которому результаты требовались как можно скорее. Почему долгие столетия сохранялась конфронтация между империей и Эледией? Почему целое десятилетие ничего не происходило? Хотя советник Франца был совсем не против налаживания тесных отношений, и соглашение о ненападении явилось самым крупным достижением. А в последний год вдруг резко. Мир, дружба, жвачка? А все потому, что как раз в это время, обломавшись Западом, империя решила обратить свой взор на Восток. «Алекс, что с тобой?» – обеспокоенно спросила вампирша, помахав рукой перед моей физиономией. «Думаю», – ответил я, продолжая смотреть в одну точку. «Итак, что дает мне это знание? Очень и очень многое. Теперь ведь можно не просто примирить две расы, но и добиться куда большего. Однако, чтобы моя затея удалась, нужно все очень точно рассчитать». Я не выдержал, встал с кровати и начал ходить взад-вперед по комнате, обдумывая все детали своего плана. Сумасшедшего, рискованного, способного осуществиться при огромной удаче, но сулившего такие перспективы, что просто дух захватывало. Друзья не мешали мне, лишь с удивлением переглядывались. А когда я понял, что готов к великим свершениям, то улыбнулся и решительно направился к выходу. Остальные молча последовали за мной. И только Лакрия спросила: «Что ты собираешься делать?» «Наводить порядок в этой части мира», — ответил я, довольно оскалившись. Больше никаких вопросов не последовало. Я уверенно шел по коридорам, держа курс на зал совещаний. В этом дворце он был только один. Я рассчитывал найти короля именно там. Ведь вряд ли Шириду захочется ютиться со всеми своими советниками, военачальниками и прочими в маленьком рабочем кабинете. Мое предположение подтвердилось. Поднявшись на второй этаж, я мог прекрасно видеть большое скопление аур, среди которых присутствовали и ауры магов. А еще через сотню шагов мы дошли до большой двери, которую охраняла парочка гвардейцев. Один из них преградил мне путь и заявил: «Вам туда нельзя. Его Величество приказал не впускать посторонних». В ответ я скинул свою маскировку и с насмешкой поглядел на гвардейца. Тот судорожно сглотнул, увидев мои желтые глаза с вертикальными зрачками. Но потом, прикинув как следует, все же решил, что к посторонним мы не относимся, а сам распахнул для нас створку двери со словами: «Проходите, Ваше Высочество». Благодарно кивнув ему, я вошел с друзьями в зал совещаний. Там за большим овальным столом восседали десятка три демонов. Один из них говорил: «Переброшено два полка, но если не будет поддержки магов, то вампиры сомнут их первым же ударом. Если верить разведке, как раз в том направлении находятся большие силы. Поэтому нам срочно нужно решить, стоит ли вообще удерживать Дравр, или лучше сразу отойти к Кедраку и там дождаться подкрепления». «Ага, значит, планируют остановить бойню», — вспомнил я слова Кисы. «Как же!» Шириту, восседавший во главе стола на стуле с очень высокой спинкой, сказал докладчику: «Ясно. Мы еще вернемся к этому вопросу, когда решим ситуацию с магами». После этого монарх обратился ко мне: «Здравствуй, Алекс. Я полагаю, ты уже знаешь о том, что произошло сегодня ночью?» «В курсе и пришел помочь». «Я с радостью выслушаю любые твои советы». «Время советов прошло. Сейчас я хочу спросить у вас, вы хотите остановить эту войну? Хотите мира с Сильхшусом? Или же наоборот, весьма опрометчиво полагаете, что эта война может принести пользу вашему королевству?» Король смерил меня внимательным взглядом, но все же соизволил ответить: «Алекс, если ты хотел узнать, понимаю ли я, что в этой войне победителя не окажется, то можешь не сомневаться. Я четко осознаю все вероятные последствия данного конфликта. Война вполне способна уничтожить Харашар, поэтому я готов сделать все, чтобы ее остановить». Нечто в этом роде я и хотел услышать. Поэтому задал следующий вопрос, вопрос, от ответа на который зависел успех моего плана. «Ваше Величество, а если для этого я попрошу вас довериться мне?» На этот раз ответ последовал без паузы. Шерит сказал твердо, решительно, словно подписываясь под каждым словом: «Алекс, ты уже дважды спас мою жизнь. Я верю тебе». «Замечательно. Тогда я прошу вас срочно решить, какие советники вам необходимы для подписания мирного договора и сопутствующих ему торговых соглашений. Их нужно немедленно оповестить, чтобы они как можно скорее подготовились к переправке в Сильхшус. Кроме того, потребуется отряд гвардии, желательно в парадной форме, для придания торжественности моменту. Ну и, конечно, вы сами. Можете захватить на всякий случай протоколы допросов пленных элидийцев, хотя это и не обязательно. Думаю, одного вашего слова будет вполне достаточно. Ну и нужно точно выяснить, где сейчас находится Хинос, потому что у меня нет настроения разыскивать его по всему королевству». «Его Высочество сейчас во дворце Ассиля, столице королевства вампиров», — сказал Варшир, в числе прочих присутствующий на совете. «Но если вы планируете воспользоваться переходом и нанести ему визит, то лучше оставьте эти мысли. Двое моих коллег пытались сделать это еще утром, и об их участи мне до сих пор ничего не известно. Подозреваю, она оказалась весьма незавидной». «Не волнуйтесь, я намерен использовать другой способ доставки», — усмехнулся я. Но Шерит не разделял моей веселости. «Алекс, я понимаю, что ты планируешь организовать переговоры с принцем, но ведь все действия Хиноса свидетельствуют о том, что он категорически не желает мира. Чего стоит одно только уничтожение нашего посольства? Так что даже если мы с тобой очутимся в Сильхшусе рядом с принцем, вряд ли он захочет о чем-нибудь разговаривать. Скорее всего, сразу прикажет нас уничтожить». «Не захочет, заставим», — решительно заявил я. «Переговоры состоятся в любом случае, и я уверен, присутствие моих сородичей поможет принцу вспомнить о вежливости». «Вы планируете привести сюда эльфов?» — изумился один из сидевших за столом. «Нет», — ответил я незнакомому демону. «Я говорил о драконах». Отойдя на десяток шагов от моих друзей, я сменил тело, для наглядности, чтобы сразу избежать глупых вопросов. Свободного пространства оказалось достаточно, чтобы не задеть ни стены, ни мебель в зале. А потолок был высоким, так что даже нагибаться мне не пришлось. Оглядев демонов, большинство из которых пребывали в крайнем удивлении, я повернул голову к друзьям, отреагировавшим куда более спокойно, и сказал: «Помните, я обещал вам продемонстрировать еще одно свое тело? Вот, можете полюбоваться». «Вот это да!» — выдохнула киса. «Так ты на самом деле дракон!» — воскликнул хор. Лакрия же не стала ничего говорить, она просто подошла поближе и принялась с нескрываемым любопытством ощупывать мое крыло. Я обратился к Шириду. «Начинайте готовить команду переговорщиков, а я пока своим сообщу». Закрыв глаза, я как можно четче представил себе образ старого дракона, а осознав, что контакт наших разумов состоялся, спросил: «Хелига, ты меня слышишь?» «Слышу, глава!» Тут же ответил вожак. «Я очень рад, что ты наконец-то нашел время со мной связаться. Алекс, у нас очень большие проблемы. Мы не смогли удержать ситуацию под контролем. Началась война. На границе происходят столкновения, которые мы уже не способны». «Я знаю», — прервал я Хелига. «Сейчас я хочу остановить войну. Для чего мне потребуются драконы твоей стаи?» «Сколько?» — деловито уточнил он. «Не меньше сотни». «Ясно. Куда им нужно лететь?» «Нет, лететь это долго, а на счету каждая минута. Поэтому нужно, чтобы они собрались в вашем гнезде, куда я вскоре прибуду. Но, Хелига, скажи, твоя стая сможет хотя бы на время оставить свои обычаи и традиции ради дела, порученного вам создательницей?» «Алекс, мы сделаем все, что ты прикажешь», — не колеблясь ни секунды, ответил дракон. «У меня словно камень с души упал. Все-таки по поводу этого момента я очень переживал и даже приготовился к долгим уговорам, которые в итоге оказались не нужны». Мысленно вздохнув с облегчением, я перешел к делу. «Общий план таков. Со мной в ваше гнездо прибудет некоторое количество жителей Хорошара и его король. Драконы твоей стаи под моим началом переправят их в столицу Сильхшуса для переговоров, где сами будут выступать одновременно в роли отвлекающей внимание массовки и гарантов проведения мирной встречи на высшем уровне. А детали я объясню уже в процессе». «Ты полагаешь, такое прямое вмешательство хранителей будет разумно? Ведь тогда отношение к нашей расе может измениться». «Да, я уверен в этом. Пора твоей стае выйти из тени и помочь разумным этих земель избежать грандиозной войны. А отношения, я уверен, ничего плохого не случится. Это уже доказано нашей стаей и лесными. Так что, если захочешь, после наведения порядка мы можем поговорить о том, как добиться подобного и для быстрых крыльев». «Хорошо, Алекс. Когда ожидать твоего прилета?» «Я воспользуюсь магией. Так что будет правильнее сказать «появление». Жди меня рядом с камнями, на которых мы беседовали, а я постараюсь поточнее рассчитать. Да, если твоя стая все еще не в курсе, предупреди ее, пожалуйста, о том, что у меня в запасе есть и человеческое тело». «Мои драконы давно знают об этом», — отозвался Хелига. «Тогда до встречи. Как только моя группа соберется, я появлюсь у вас». Прервав контакт, я открыл глаза и огляделся. Блин, то ли разговор занял всего несколько секунд реального времени, то ли ошеломление оказалось слишком сильным, но все присутствующие сохранили те же позы. Только Лакрия уже оставила в покое мое крыло и сейчас пыталась дернуть меня за хвост. Обвив ее талию, я аккуратно приподнял этой своей конечностью ойкнувшую от неожиданности эльфийку и поставил ее рядом с друзьями, а сам вновь сменил тело. Поглядев на короля, я осведомился: «Ну и как там дела с подготовкой советников и гвардейцев?» «Я уже отдал все необходимые приказы», — ответил король. «Разве ты не слышал?» «Тогда у меня пока все. Отправляемся из сада, как только все будут готовы». Я направился к дверям, но уже открывая их, усмехнулся и обратился к королю. «Вы только не вздумайте с собой корону прихватить. Сдует по дороге». Выйдя с друзьями в коридор, я направился обратно к гостевым. «Ты что задумал?» — спросила киса. «Ты же слышала, переговоры!» — пожал я плечами. «И для этого ты хочешь привести с собой драконов? То есть ты задумал напасть на Силь, быстро расправиться с его защитниками, не ожидавшими атаки противников, а потом принудить Хиноса подписать мирный договор?» «Нет, все-таки киса настоящая патриотка. Даже в нынешней ситуации думает только о том, чтобы ее стране не навредили. Честь ей и хвала за это!» «Успокойся, подруга», — сказал я. «Никто ни на кого нападать не будет. Именно для этого и нужны драконы. И у тебя есть прекрасная возможность самой в этом убедиться, поскольку ты отправишься со мной. Кстати, советую быстренько переодеться, поскольку платье не лучшая одежда для полета на драконе». «Хорошо», — кивнула вампирша и смущенно добавила. «Извини, Алекс, я подумала». «Все нормально, киса, я понимаю». «Подозреваю, меня ты с собой брать не хочешь?» констатировал Лакрия. «Нет, извини, в другой раз. Хор, тебе тоже придется остаться во дворце, так как хотя бы один приличный маг должен взять на себя защиту королевской семьи». «Будет еще одно нападение», сразу скинулся демон. «Когда?» «Да ты достал уже», воскликнул я. «Сколько раз тебе еще повторить, что я не вижу будущее? Я лишь по привычке предполагаю худший вариант развития событий и все». «Ладно, Алекс». Не стал спорить хвостатый, но было видно, что он остался при своем мнении. Некоторое время мы топали молча, а когда приблизились к нашим комнатам, Лакрея поинтересовалась. «Алекс, а ты можешь объяснить, почему Шерит вот так сразу решил тебе безоговорочно подчиниться?» «Ну, ты же сама слышала, он мне верит. А после того, как я на глазах у всех сменил тело, у него не могло остаться никаких возражений, на что я, собственно, и рассчитывал». «Ну, не знаю». С сомнением протянула эльфийка. «Я на его месте ничего не стала бы делать, пока не выяснила бы все детали твоего плана. Все-таки так нагло отправляться в логово противника, да еще и лично». «Вот вернемся, сама у него и спросишь, если так интересно. Нашла, о чем думать. Хотя, если разобраться, то да. Для короля реакция немного необычна». Зайдя к себе, я надел перевязь с мечами прямо на свой костюм. Хоть я и не думал, что в Сильхшусе мне придется ими воспользоваться, но все равно решил подчиниться своей паранойи. Мало ли что может случиться. Вспомнив о том, что случаи бывают разными, я подумал немного и сунул за пазуху полную флягу лимеля. Пригодится. Больше я ничего брать не стал, так как все остальное уже давно лежало в моих карманах. Дождавшись, пока киса переоденется в брючный костюм, я вместе с ней и остальными, вызвавшимися нас проводить, вышел в сад. Гвардейцы оказались оперативными. Три десятка бравых молодцев в ослепительной белой форме уже стояли рядышком с большой лужей, на месте которой ранее находился красивый фонтан. Оглядев сад, я подметил, что его постарались привести в приличный вид, но поломанные деревья и травяной покров так просто было не восстановить. Поэтому сейчас сад представлял собой весьма плачевное зрелище. Подойдя к гвардейцам, я поинтересовался. «Бойцы, отвечайте честно, кто из вас высоты боится?» Никто из трех десятков признаваться не соизволил, на что я только хмыкнул. А вскоре к нам начали присоединяться советники короля. Некоторые налегке, а парочка с небольшими сумками, из которых торчали какие-то бумаги. Последним подошел Шерит. Оглядев компанию, он сообщил мне. «Больше никого ждать не нужно». Я кивнул и обратился ко всем. «Прежде чем мы отправимся, попрошу запомнить несколько крайне важных фактов. Первый. Драконы — это такие же разумные существа, как, надеюсь, и вы, только размерами побольше. Поэтому общаться и относиться к ним нужно соответственно. Второе. Они совсем не уроды, не страшилища и не мерзкие твари. Поэтому все негативные эмоции, которые вызывает у вас их облик, давите в зародыши. Третье. Драконы способны читать мысли. Поэтому думайте цензурно, вежливо и постарайтесь избегать нехороших тем вроде убийства крылатых, так как они могут обидеться. Для тех, кто пропустил мимо ушей первый факт. Поясню, нет, они не станут вас есть, но общаться больше не захотят. Что касается разговоров, драконы не всегда читают мысли, так как если рядом с ними большая группа разумных, то получается дикая мешанина голосов, в которой невозможно что-нибудь понять. Поэтому они частенько закрывают свой разум. И если захотите о чем-либо спросить, говорите вслух, они поймут. А вот потом, когда дракон вам ответит, тогда уже можете продолжать беседу мысленно. Кстати, общаться я вам нисколько не запрещаю. Крылатые рептилии весьма интересная раса, поэтому если будете вежливы, сумеете с ними подружиться, то сможете узнать немало любопытного. И последний факт. Драконы вам не слуги, не транспорт и уж точно не прирученные животные. Они согласились помочь вам заключить мир, и только за это вы должны быть им очень благодарны. Пока это все, что вам следует знать. Я повернулся к Кисе и спросил. Ты плетение векторного портала знаешь? Конечно. Ну да. Ведь адепты любой имперской академии его должны были изучать в начале 5-го цикла. Если мне не изменяет память магистра, тогда будешь первопроходчицей, лови картинку точки выхода. Я посмотрел ей в глаза и передал мыслеобраз, содержащий вид гор с гнездом быстрых крыльев и тех камней и ручейка, где мы долго беседовали с Хелига. Кивнув, вампирша подтвердила прием, и я стал рассчитывать плетение портала. В отличие от обычного, векторный портал не содержал в себе образ места, куда стремился маг. Он просто соединял две точки в пространстве. Поэтому, если первый мог переносить мага на сравнительно небольшое расстояние, то второму и полмира были нипочем, хватило бы энергии. Но у векторного портала был один недостаток. Его нужно очень точно рассчитать, иначе точка выхода может оказаться неизвестно где. Для этого мне и нужна была помощь Кисы. Вампирша могла пройти через портал и оглядеться уже на той стороне. Прикинув расстояние, я перевел его в местные единицы длины, затем рассчитал изменение стандартного плетения по формуле, которую Гадин прекрасно знал. Выбрал нужный угол и принялся создавать структуру. Хотя повышенной сложностью она не отличалась, но все равно имела очень много блоков, поэтому на ее построение мне потребовалось пара минут, что было весьма прилично. Когда же плетение, представлявшее собой мелкозернистую губку в форме овального диска размером 2 метра на 1, было готово, я начал наполнять его силой. Это тоже был весьма серьезный недостаток структуры. Энергии на нее уходило немало. Поэтому маги не желали его использовать без самой крайней нужды. Кстати, у Гадина хоть и была эта крайняя нужда, но он не использовал векторный портал совсем по другой причине. Просто для магов он очень заметен. Нет, не так, очень заметен. Все равно, что маяк в ночи. Поэтому в то время, когда магистр пробирался через всю империю, он не хотел привлекать к себе внимание ловивших его охотников, ведь прекрасно понимал, что на большое расстояние его силы точно не хватит, а на короткое перемещаться опасно. В точке выхода обессилевшего Гадина можно было повязать без особого труда. Когда плетение всосало в себя достаточное количество силы, я активировал его. Вместо магической структуры появилась мутная пленка, которая словно паршивое зеркало отражала меня и остальных. Да, это вам не обычный портал, в котором можно заранее увидеть точку выхода. Это больше похоже на выстрел наугад. Никогда заранее не известно, правильно ли ты рассчитал схему. Киса, не дожидаясь моего сигнала, разбежалась, ласточкой прыгнула в пленку и исчезла в ней. Я ждал. В точке выхода вампирша должна осмотреться и понять, как далеко она от нужного места. В то, что мне удастся с первого раза пробить проход туда, куда необходимо, я ни капельки не верил. Киса появилась спустя минуту. Она точно так же в прыжке ласточки возникла из мутной пленки, кувырком погасила инерцию, поднялась, машинально отряхнувшись, и сказала: «По-моему, ты сильно не дотянул. Воспользовавшись левитацией, я увидела на горизонте вершины, но не смогла определить, где нужная точка. Смотри сам». Киса сбросила мне мыслеобраз. Раскрыв его, я увидел место выхода. Да, подруга была права. Это явный недолет. Я развеял плетение, впитав остатки неистраченной силы. Отчего добру пропадать? Тем более, что на создание этого пристрелочного выстрела я потратил столько, что мог раз 5 закрыть разрез. Быстро сориентировавшись в расстояниях, я внес необходимые коррективы в структуру и начал создавать ее заново. Кстати, если прикинуть, то процентов 90 с гаком этого плетения составляли блоки-накопители, и это являлось очень большой редкостью среди всех магических конструкций. Второй выстрел оказался куда удачнее. По возвращении Киса передала мне образ скал и парочки драконов над ними, и я понял, что ошибся буквально на десяток километров. В третий раз я просчитал все самым тщательным образом, чтобы с филигранной точностью достигнуть нужной точки, а также увеличил диаметр плетения. В этот раз я уже не стал замыкать структуру, а оставил мощный энергоканал, который прикрепил к своей ауре. Такое изменение делалось магами в том случае, если была необходима подпитка во время работы, то есть планировалась отправка большого количества объектов. Правда, тогда вместо ауры использовали мощный накопитель, вроде средних размеров Сафруса, заполненный силой до краев, так как даже резерва имперского магистра для подобного было недостаточно. Но мне магическое истощение не грозило, поэтому я решил рискнуть. «Алекс, а почему ты не воспользуешься плетением перехода?» — спросил Хор. «Когда вампирша в очередной раз исчезла в мутной пленке?» «Потому что я до сих пор не знаю, как его создать. А ты на том месте никогда не был, поэтому не сможешь неграмотно рассчитать плетение, не вложить в него нужный образ. А кроме того, я еще помню, что произошло в прошлый раз, так что лучше воспользуюсь проверенной техникой, тем более, что в силе я не ограничен». «Если ты мне не доверяешь, попросил бы кого-нибудь другого, вроде Варшира». «Мне так проще», — пояснил я. В следующий момент из пленки вылетел камень. Похоже, киса, решив поберечь мою силу, таким способом сообщала, что теперь можно отправлять группу. Обернувшись ко всем, я спросил. «Все видели, как нужно действовать? Подбежать, подпрыгнуть, чтобы не оставить свои пятки здесь, и приготовиться к тому, что в точке выхода уровень поверхности может оказаться чуть выше или чуть ниже. Никаких неприятных ощущений быть не должно, а главная опасность — это не коснуться края и не расквасить нос, споткнувшись на выходе. Все, первый пошел». Первым оказался командир гвардейцев. Он храбро разбежался и прыгнул в портал. «Так сильно можете не разгоняться», — прокомментировал я его прыжок, достойный олимпийских соревнований. Второй пошел. Гвардейцы прыгали один за другим. Когда пошел второй десяток, я пропустил вперед Шерида, который хотя и волновался немного, но воспользовался порталом без ошибок, а затем запустил советников. После них вновь пошли вояки. Несмотря на мои опасения, никаких эксцессов не случилось. Никто не задел кромку портала, и никто не задержался на старте, тем самым отправив только одну половинку своего тела. А моя энергия, утекавшая стремительным потоком, показывала, что портал работает замечательно. Когда все скрылись в этом мутном зеркале, я сказал Хору и Лакрии: «Ну, не поминайте лихом». «Удачи, Алекс», — пожелала мне эльфийка. «До встречи», — уверенно сказал демон, а в следующее мгновение я прыгнул в портал. Перемещение прошло гладко. Это был не разрез, использование которого совсем не ощущалось. В отличие от него, портал позволил почувствовать переход. Поэтому на краткий миг я потерял контроль над телом, полностью лишился ориентации, окунувшись в какой-то белесый туман, а потом совершенно неожиданно выскочил из него уже на другой стороне. Приземлившись на знакомых камнях, я успел порадоваться точному расчету. Сделал пару шагов и огляделся. За спиной развеивалось мое плетение. Впереди стояла целая невредимая группа, а киса убирала магические захваты. Видимо, ей все-таки пришлось поработать в роли подстраховки, чтобы при выходе никто из демонов не навернулся. Но главное, по краям этой тихой полянки, окруженные многовековыми деревьями, стояли драконы, никак не меньше полусотни, и разглядывали гостей. Обнаружив среди них Хеллига, я направился к нему. «Это все, кто полетит с нами?» — спросил я у старого дракона. «Остальные находятся рядом с гнездом», — ответил вожак, уставившись на меня. Улыбнувшись, я сменил тело и почувствовал хлынувшее на меня удивление крылатых. Эти эмоции были настолько сильными, что даже нарушили блокировку, позволив мне услышать обрывки мыслей драконов. «Не оборотень, может менять тело совершенно иным способом». «Но это невозможно, никто из драконов никогда не мог становиться человеком». «Зря я не верил Хеллига, он действительно особенный и, возможно...» «Такой красавец!» Покосившись на стоявшую неподалеку молодую драконицу, которой наверняка принадлежала последняя мысль, я закрыл свой разум и обратился к вожаку. «Сейчас твоим драконам придется немного поработать извозчиками. Помнишь, что я тебя спрашивал по поводу обычаев? Так вот, в этот раз им придется нести членов делегации не в лапах, а на шее». «Что?» — возмутился вожак. «И не нужно так орать. Это вовсе не прихоть и не потакание моему нездоровому чувству юмора. Так нужно для создания необходимой психологической реакции на наше появление. И не буду скрывать, данный момент является одним из самых важных в моем плане. Так что если ты хочешь остановить войну, нужно наступить на горло собственной гордости. Тем более, что этим вы себя никак не унизите. Ведь демоны точно не станут воспринимать вас в качестве ездовых парнов. Ну, во всяком случае, я очень на это надеюсь. Иначе лично выбью зубы тем, кто не внял моему предупреждению. Ну что, еще не передумал? Или мне нужно вызывать свою стаю, которая прибудет сюда только через сутки, когда общие потери королевств перевалят за десяток тысяч? «Прости, Алекс, я веду себя как глупый птенец», — виновато сказал дракон. «Я передам стае твой приказ». Он прикрыл глаза, а спустя несколько секунд последовала реакция. Некоторые крылатые зарычали от возмущения, пара забила крыльями, но все они уставились на вожака с осуждением во взгляде. Демоны, видя это, слегка струхнули и инстинктивно сбились теснее, и только киса с королем, стоявшие чуть в стороне, оставались невозмутимыми. Но постепенно драконы успокаивались, видимо, Хелига сумел подобрать нужные слова. «Я счел, что пришло время для демонстрации», подошел к вампирше, наклонился, подставив ей лапу для удобства, и приказал: «Залезай». Девушка ловко вскочила мне на шею и уверенно устроилась на загривке, словно всю сознательную жизнь летала на драконах. Это зрелище окончательно погасило недовольство драконов. И еще бы, если уж сам глава не считает зазорным носить кого-то на своей шее, то чего им-то возмущаться? Хелига подошел к нам, чтобы первым последовать моему примеру. Поглядев на Шерида, я обратился к нему. «Ваше Величество, познакомьтесь с моим другом Хелига, вожаком стаи Быстрые Крылья, долгие века проживающий на этих землях. Хелига, это Шерид, король Хорошара. Прошу любить и жаловать. Думаю, лучше будет, если вы полетите вместе, так как вам наверняка есть о чем поговорить». Старый дракон оценил важность момента и уважительно наклонил голову, приветствуя монарха. Тот тоже сделал легкий поклон, приветствуя равного, и с помощью вожака забрался ему на шею. Тотчас остальные драконы стали по очереди подходить к группе демонов и усаживать их себе на загривок. Я спросил у Хелига: «У тебя еще остались наблюдатели на границе с Сильхшусом?» «Да». «Выясни у них, где поблизости от гнезда сейчас можно отыскать сравнительно небольшой отряд вампиров, ладно?» «Сейчас». Отозвался вожак и задумался, а я обратился к королю. «Я предоставил вам прекрасную возможность решить, как демонам и драконам жить дальше, так что не упустите ее». «Я понял, Алекс, спасибо», — мысленно ответил Шерид. Тем временем вожак очнулся и сообщил: «Есть несколько вариантов. Ближе всех лагерь рядом с границей, примерно в 5 минутах лета от города Дравора». Припомнив речь докладчика на совете, я оскалился. «Хелига, когда я говорил сравнительно небольшой, я имел в виду взвод до 50 бойцов, а совсем не армию». «Тогда чуть дальше есть еще один отряд, в котором как раз столько вампиров, сколько тебе нужно». «Превосходно, летим к нему». Я сделал небольшой разбег, захлопал крыльями и начал набирать высоту. Следом за мной в воздух поднялся Хелига и драконы его стаи. Взлетев повыше, я принялся наблюдать за тем, как ведут себя демоны, впервые испытавшие восхитительное чувство полета. Ну, как вскоре выяснилось, далеко не все считали это чувство восхитительным. Некоторые всеми конечностями вцепились в шею своих драконов так, что я всерьез начал опасаться, не задушат ли они крылатых. Некоторые от страха даже зажмурились, однако десяток гвардейцев демонстрировали дикий восторг, рождаемый новыми ощущениями. Кстати, драконы, которые несли на себе этих прирожденных летчиков, тоже весело скалились. Видимо, демоны позабыли все мои просьбы насчет цензурности мыслей и сейчас радовали крылатых сочными выражениями солдатской ненормативной лексики. Убедившись, что никто из наездников не собирается отбрасывать копыта от ужаса или демонстрировать остальным содержимое своего желудка, я снизился и полетел рядом с Хелига. Тот уже вовсю о чем-то общался с Шеридом. Видимо, король не захотел терять времени зря. Ну, это и правильно. Пусть попробует понять особенности психологии крылатых. Пусть постарается наладить нормальные отношения с вожаком. А там, как знать, может, это перерастет в нечто большее. Я бы хотел использовать опыт нового союза и организовать подобное сотрудничество и здесь, но не желал принуждать Хелига. Он сам должен решить, стоит ли ему так радикально менять жизнь своей стаи. Когда мы пролетали над гнездом, к нам присоединилось еще 50 драконов, и эскадрилья приобрела очень внушительный вид. Я даже подумал, а не стоит ли уменьшить число крылатых, но потом решил, что так будет гораздо надежнее. Уверенным курсом мы двинулись к тому месту, где наблюдатели заметили отряд вампиров. Вожак сказал, что лететь нам недолго, но я не обольщался. Как выясняется, стандарты драконов несколько отличаются от других рас, поэтому недолго Хелига может на поверку оказаться несколькими часами. «Алекс, мы не туда летим!» — крикнула Киса. «Ассиль совсем в другой стороне!» «Я знаю», — ответил я ей. «Сейчас мы летим не в столицу». «А куда же?» «Сперва скажи, у тебя звание какое-нибудь имеется?» «Да», — подтвердила вампирша мои предположения. «Достаточно высокое», — уточнил я. «А почему ты спрашиваешь?» «Недалеко отсюда находится отряд вампиров. Его нужно отыскать и убедить полететь в столицу вместе с нами. Ты сможешь с этим справиться? Или мне нужно рассчитывать только на свои силы?» «Смогу», — уверенно ответила Киса. «Разведка Сильхшуса имеет особый статус в королевстве, так что я обладаю правом приказывать любому армейскому подразделению меньше полка и даже некоторым отрядам королевской гвардии». «Ого, этого я не знал, но очень обрадовался данному обстоятельству. Надеюсь, теперь осуществить задуманное будет проще». «А зачем тебе этот отряд?» «Киса, ты уже забыла, о чем подумала, узнав о том, что я собираюсь привести драконов в Ассиль?» «Так вот, я нисколько не сомневаюсь, что все обитатели королевского дворца, увидев заходящих на посадку крылатых ящеров с драконами на спинах, подумают примерно о том же. Поэтому и отреагируют соответственно. А присутствие отряда вампиров даст нам время для необходимых объяснений и предоставит отличный шанс избежать бессмысленной драки, ведь своих сразу никто бить не станет. Во всяком случае, я на это надеюсь. А прав я или нет, скоро выяснится». «Похоже, ты действительно все предусмотрел», — заметила Киса. «Теперь я верю, что у нас получится остановить эту войну». «Брось, подруга, все предусмотреть невозможно. И даже мой, не побоюсь этого слова, гениальный план способен разрушить любая неучтенная случайность». «Ох, только не накаркать бы». «Мы приближаемся», — внезапно сообщил Хелига. Впереди была невысокая, но длинная горная цепь. Я увидел между двумя вершинами большую пограничную заставу. Почему именно пограничную? Да потому что именно здесь, как мне было известно из знаний, подаренных Кисой, пролегала линия, разделяющая два соседних королевства. Застава представляла собой нечто вроде большой крепости, преграждавшей широкую дорогу, и доставляла немало хлопот всяким контрабандистам, диверсантам и прочим нехорошим личностям. Я уже хотел было поинтересоваться, что мы тут делаем, ведь эта застава вообще-то принадлежала демонам. Но тут заметил еще кое-что и мрачно констатировал. Накаркал.